Акива нервно зашагал по цементному полу подвала. Он напоминал разъяренного тигра. Он чуть не плакал от злости. Он что-то злобно бормотал про себя, затем остановился и с дрожью в голосе тихо сказал: «Пускай англичане блокируют наше побережье и закрывают доступ перед несчастными людьми, у которых нет другого пути к спасению. Пускай англичане создают свои армии и гетто для наших ребят. Пускай они продали и предали нас своей белой книгой. Пускай Ишуф душой и телом участвует на их стороне в войне, в то время как арабы затаились, как стервятники, и ждут добычи. Пускай все это так. А все-таки англичане сегодня меньшее зло, и надо воевать на их стороне. Ладно, Авидан, Маковеи идут на перемирие». Воздух в подвале так и дышал взаимной враждой, когда они пожали друг другу руки. Акива провел языком по губам, как мой брат. Барак только что вернулся с переговоров в Лондоне. Да, переговоры. На это Барак гораст. А как Сара, дети? Авидан кивнул. Можешь гордиться своим племянником. О да, Ари хороший парень. Чудный парень. Как выглядит Эйнор сейчас? Авидан опустил глаза. Эйнор и Шошана приносят плоды любви и пота, пролитого их создателями. С этими словами Авидан повернулся и направился к лестнице, ведущей к потайному выходу. «Сион спасется правосудием!» — крикнул ему вслед Акива из тени подвала. «Отступникам же и грешникам погибель, и оставшиеся господа истребятся, и оставившие господа истребятся. Еще наступит час расплаты с англичанами». Ари сильно изменился. Он все время ходил грустный. Трудно сказать, что на него так подействовало. Он носил оружие чуть ли не с самого детства. Затем наступили дни башни с оградой, Гамишмар, рейдовый отряд, тюрьма Вакко, потом душераздирающая работа для Алии Бет в Берлине. Конечно, гибель Дафны. Ари жил в Яделе, работал в поле и хотел только одного, чтобы его оставили в покое. Он почти ни с кем не разговаривал. Даже когда началась война, Ари остался в Яделе. Свободные часы он проводил чаще всего в арабской деревне Абу-Еше с другом своего детства Тахой, который был теперь мухтаром села. В один прекрасный день, через несколько месяцев после того, как началась война, Ари вернулся вечером с поля и застал дома ожидавшего его Авидана. Поужинав, Ари, Авидан и Барак уселись в гостиной, чтобы поговорить. «Я полагаю, ты догадываешься, зачем я пришел», — сказал Авидан. «Могу представить. Тогда давайте перейдем прямо к делу. У нас имеется несколько десятков ребят, которые, я думаю, должны пойти служить к англичанам. Англичане уже много раз обращались к Хагане, и все спрашивали про тебя. Они согласны дать тебе офицерский чин. Меня это не интересует. Ты им очень нужен, Ари. Я уверен, что мы сможем засунуть тебя на такое место, скажем, разведка среди арабов, где ты сможешь принести большую пользу также Хагане. Это очень мило с их стороны. То я уже думал, что они отправят меня на уборку мусора вместе со всеми солдатами Ишуа. Приятно все-таки знать, что меня одни относят к привилегированным евреям. Ты брось эти шутки, а то мне придется поручить тебе все это в приказном порядке. А ты прикажи. Я ведь могу и не принять приказы к исполнению. Авидан, сторонник железной дисциплины, был несколько смущен. Он знал Ари как одного из самых дисциплинированных и толковых солдат Хаганы. «Я рад, что мы об этом заговорили», — сказал Барак. «Мальчик прямо ест себя поедом с тех пор, как он вернулся из Берлина. Ари, боюсь, нам придется помолчать, а потом приказать тебе. С какой стати я должен напялить на себя английскую военную форму? Чтобы они потом снова упрятали меня в тюрьму за то, что я дрался за них?» Барак умоляюще поднял руки вверх. «Ладно, отец. Если вы настаиваете, я вам скажу напрямик. Еще 5 лет тому назад у дяди Акивы достало храбрости назвать нашего врага по имени. «Ты не смеешь произносить его имя в этом доме», — заорал Барак. «Пора, давно пора произнести его. Если б не ты, я бы пристал к Маковеям». «Но, Ари», — быстро вмешался Авидан, — «даже Акива и его Маковеи согласились на перемирие с англичанами». Ари встал и направился к двери. «Я пошел к Тахе играть в подкидного. Позовите меня, когда немцы высадятся в Палестине». Немцы вихрем пронеслись по Европе. Англичане терпели одно поражение за другим. Дюнкерк, Крит, Греция, Лондон нещадно бомбили. Даже после того, как Ишуф поставил все свои ресурсы на службу Великобритании, евреям все равно приходилось проглатывать оскорбления и унижения со стороны англичан. Ряд чудовищных событий вывел из себя даже самых благожелательных евреев. Небольшое ветхое речное судно, плавающее по Дунаю под названием «Струма», появилось в порту Истамбула. На борту было около 800 евреев, отчаянно пытавшихся бежать из Европы. Судно было в плачевном состоянии, не в лучшем положении были его пассажиры. Национальный совет буквально умолял британские власти разрешить этим людям въезд в Палестину. Англичане отказали. Больше того, они оказали дипломатический нажим на турецкое правительство, чтобы направить «Струму» из Истамбула.